Глава 17. Чувства. Невеус. Он точно знал, что на его лице ничего не отразилось. Оно застыло, как маска. Но в душе от этого вопроса грянул гром. Она хотела уйти от него. «Не пущу!» — рыкнул дракон. «Цветок нужен принцессе!» Не подозревая, какую реакцию вызвала, продолжала говорить Ярика. «Отпусти меня к ней!» Я теперь знаю, что цветок нельзя срывать. Но мы же можем пересадить его. Я и горшки видела. Невеус?» Видимо, на его лице все же что-то мелькнуло. Ярика замолчала и смотрела на него чистым, невинным взглядом. Не понимала, что сказала не так. Как будто она воткнула ему нож в сердце и не заметила. «Нет, какой нож? Какое сердце?» Невеус совсем с ума сошел с этой человечкой. Просто ему не нравилось, что она вздумала уйти, ведь она принадлежала ему. Невеус был уверен, что стоит Ярике оказаться на свободе, и она уже не вернется. Даже если сейчас пообещает, что это не так, передумает. Много кто уже так поступал. Уходил. Кто-то обещал вернуться, но не возвращался. А кто-то сбегал тайком, не предупредив об уходе. В итоге в замке не осталось работников. Только один мужичок продолжал исправно привозить продукты. Невеус не обращал на это внимания, потому что ему было все равно. Но не сейчас. Ярика – его добыча. Он решил взять ее к себе. Сохранил ей жизнь, несмотря на то, что она чуть не погубила его, когда хотела сорвать цветок. Но он знал, что рано или поздно она захочет уйти. Он же ледяное чудовище. А она... Человечка, которая пеклась о себе подобных. В этом замке ей было скучно. Но это были ее проблемы. «Нет», — наконец холодно сказал он. «Но я его верну», — с жаром заверила Ярика, ничуть не смутившись резким отказом. «Обещаю, поклясться могу. Я не допущу того, чтобы цветок пострадал». «Нет», — повторил Невеус. Он знал, что она будет раскидываться обещаниями. Она даже, наверное, сама в них сейчас верила. «Прочь из моего кабинета!» «Но...» Вот теперь Ярика растерялась. «Ты слышала? Выполняй приказ!» Как можно жестче сказал он. На глазах у Ярики выступили слезы. Подбородок поджался, полные губы вытянулись в полоску. Она всхлипнула, отвернулась и выбежала из кабинета. «Пусть плачет, она все равно отсюда не уйдет. После этого Невеус долго не мог сосредоточиться и вернуться к изучению своего проклятия. Он то и дело возвращался мыслями к Ярике, к ее словам, к ее расстроенному виду. Как будто он ей в сердце нож воткнул, а не она ему. Глупости. Невеус решил проветриться, вышел на улицу и, обернувшись в дракона, полетел. Он сделал два больших круга, а потом несколько кульбитов. Потратив силы и проветрившись, он, наконец, почувствовал, что немного успокоился. Поразительно. Чувства бывают такими ужасными, скребущими, словно когтями где-то внутри груди. Тягучими, кипящими медленно ядовитым варевом. Может, и не нужны ему эти чувства? Еще на подлете к замку он увидел, что приехал мужичок, который привозил ему продукты. Невеус попытался вспомнить его имя, но не смог. Человека встречала Ярика и уже помогала ему. Взяла что-то из обоза и понесла. Она споткнулась и чуть не упала, но мужичок ее поддержал. От этого зрелища внутри у Невеуса кольнуло еще одно не очень приятное чувство. Дракон рыкнул, не удержавшись, и приземлился прямо перед ними. Он обратился в человека. Ярика наблюдала за этим, не отворачиваясь, и в ее глазах горело восхищение. Но сразу после обращения она поджала губы, отвернулась и поспешила внутрь замка, в тепло. Невеус сжал кулаки от раздражения. «Хозяин, я рад, что у вас все налаживается-то!» Весело отозвался человек. «И что, по-твоему, у меня наладилось?» Недовольно посмотрел на него Невеус. «Да как же, холод огрели, я видел. Да и с девушкой такой как может не наладиться-то? Ох, хороша!» «И спереди, и сзади, и улыбчивая такая!» Невеус вспомнил ее красивую улыбку. Не сказать, что Ярика показывала ее часто. Но так было, видимо, только с ним. «Улыбчивая?» Это должен был быть сарказм, но Невеус почти перешел на рык. «Не вздумай больше с ней разговаривать. Делай свое дело и уезжай». «Да, хозяин, теперь вижу. Дела у вас и правда хорошо идут». «Что?» Невеус решил, что мужчина просто захотел погибнуть смертью храброго, но глупого. Решил поиздеваться над драконом. Забылся, потому что знал Невеуса еще с детства. Его проблемы. «Да я не о том. Вы же оттаиваете!» Горячо начал мужичок. «Вы же в девушку-то...» Он замолчал под тяжелым, испепеляющим взглядом дракона. «Я понял, осознал. Больше не буду. Но вы помиритесь, и все будет хорошо, вот увидите!» Продолжал упрямый человек. «Она же тоже к вам уже прикипела!» Невеус в это не верил, но почему-то гнев на человека сразу ушел. Осталось только раздражение. «Не лезь не в свое дело», – предупредил Невеус безумца, позволив себе побыть добрым. «Ты все разгрузил?» А еще дракону не терпелось узнать, что же приготовит Ерика из свежих продуктов. «Понял, понял», – мужичок посерьезнел. «Только вот что еще, хозяин. Мне тут просьбу передали из города на восточной границе». «Какую?» Невеусу было неважно, но его держало обещание, данное матери. Он обещал защищать их территорию. «Там уж скоро месяц будет, как волколаки лютуют. На город нападают, жители выйти не могут», – невесело сказал мужичок. «Раненых да покусанных много, а сами знаете, как с ними сложно. Запасы в городе кончаются». «Я вылетаю», – кивнул Невеус. «Подождите», – остановил его звонкий голосок прежде, чем он отошел на площадку. Невеус обернулся к замку и увидел Ерику. Она была без шубки, мерзла, переминаясь с ноги на ногу, но смотрела на него твердым, горящим решительностью взглядом. «Я лечу с вами», — сказала она.